Прославлением святого праведного Иоанна Кронштадтского, чудотворца, чтимого всем православным миром, всей Святой Русью, место погребения которого находится в городе, который до сего времени был моим кафедральным градом, хочу выразить соборную надежду на то, что канонизация святого праведного Иоанна Кронштадтского послужит единению всероссийской православной паствы, рассеянной по лицу земли, и в том числе в той ее части, которая пребывает в разделении с нами. 14 июня, через несколько дней после интронизации, святейший патриарх Алексий II прибыл в северную столицу, чтобы совершить прославление праведного Иоанна в городе на Неве. Большой собор святых 12 апостолов еще только начал реставрироваться, а малый храм не мог вместить и мизерной части пришедших на торжества. Чин прославления проходил под открытым небом. У стены, куда прежде втайне приходили верующие, был устроен широкий деревянный помост, устланный коврами. На аналое были положены две большие иконы: древний образ Спасителя и новопрославленного праведного Иоанна. Святейший патриарх огласил деяния поместного собора о причислении к лику святых праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского чудотворца. После этого был совершен первый торжественный молебен, и патриарх обратился к собравшимся с первосвятительским словом, в котором сказал: «Сегодня мы впервые за много лет собрались перед стенами Иоанновского монастыря, куда с момента погребения святого праведного Иоанна шли люди поклониться месту его упокоения, попросить его молитвенного предстательства на свой жизненный путь. Эта обитель пережила разорение, запустение, но тропа народная не зарастала к святому месту погребения великого праведника. Приходили люди Божии, приносили цветы, ставили свечи и спрашивали благословения. По милости Божией прошли тяжелые времена для Церкви Христовой. Вновь открываются святые обители и храмы Божии. Вновь зажглась лампада в усыпальнице. Возобновляется в обители монашеская жизнь. Совершаются службы Божии. Нами уже освящен храм во имя преподобного Иоанна Рыльского. Постепенно будет восстанавливаться и верхний храм во имя собора 12 апостолов. А сегодня впервые будет открыт доступ к усыпальнице в крипте Иоанновского монастыря. Много еще трудов нужно понести, чтобы возродить, восстановить обитель во всем ее благолепии. Мы должны помогать друг другу, чтобы милосердие и благотворительность вернулись в нашу жизнь. Мы должны помнить и не забывать тех, которые больны, одиноки, немощны и стары, нуждаются в человеческой заботе, попечении, проявлении сострадания и милосердия. Эти добродетели явил в своей жизни, в своем пасторском служении святой праведный Иоанн Кронштадтский, молитвенное прославление которого мы сегодня с вами торжественно совершаем. Да благословит всех нас Господь по Его святым молитвам умножать добро, правду, духовно совершенствоваться и возрастать. О Господи! Эти слова святейшего заставляют вспомнить то время, когда мы еще и надеяться не могли на официальное прославление всероссийского батюшки. Опыт живой веры, изложенный праведником в его «Жизни во Христе», уникален.